Глава 32. Вернувшись домой в 6 часов, Ли нашел Блэйр, лежащий на диване в гостиной. Рядом на полу он увидел коробку шоколадных конфет и стопку журналов. Блэйр, по всей видимости, не заметила прихода мужа. Она жевала конфету и увлеченно читала какой-то роман. Подойдя ближе, Ли заметил название и слово «соблазн». — Это что-то новенькое, — заметил он, улыбаясь. Блэйр медленно подняла голову и посмотрела на него с легкой улыбкой. — Привет, дорогой. День прошел хорошо? — До этого момента так себе, — ответил он, склоняясь над ней. Как только его губы приблизились к ее, она отвернулась, и поцелуй пришелся на щеку. Блэйр отправила в рот новую конфету и с трудом стала ее жевать. Судя по всему, под шоколадом скрывалась карамель. — Будь так добр, принеси мне еще лимонаду, а я пока закончу главу. А потом переоденься к обеду. Мы с миссис Шейнис приготовили тебе что-то очень вкусное. Он стоял, держа в руках пустой бокал, который она ему вручила. — С каких это пор вы с экономкой нашли общий язык? — Она на самом деле очень милая женщина, если знаешь, как к ней подойти. А теперь, пожалуйста, иди, Леандр. Я умираю от жажды. Нельзя заставлять леди ждать, не так ли? С озадаченным видом он повернулся. — Разумеется, сейчас принесу. Когда он вышел, Блэйр наконец-то прожевала конфету и, улыбаясь, продолжила чтение. Она надеялась, что героиня сломает таки стул о голову героя и пожелает последнему пойти и утопиться. — Ли, — протянула она, когда он появился с лимонадом, — ты еще не переоделся к обеду. — Я занимался твоим лимонадом, чтобы избавить тебя от страданий, — отрезал он. В ту же секунду глаза Блэйр наполнились слезами, и она стала прикладывать отделанный кружевом платок к уголкам глаза. — Извини, что я накинулась на тебя, Леандр. Я просто подумала, раз ты на ногах, а я... О, Ли, я много трудилась сегодня и... Проложив дорогу к дивану через стопу журналов, Ли встал около Блэйр на колени и взял ее за руку. — Извини, что я сорвался. Но плакать не из-за чего. Блэйр тихонько шмыгнула носом. — Не знаю, что происходит со мной в последнее время. Такое впечатление, что меня все огорчает. Ли поцеловал ее руку и погладил ее. — Ничего страшного. Это бывает со всеми женщинами. Он наклонил голову и не видел, как засверкали глаза Блэйр. — Наверное, ты прав. Я уверена, что это просто женские проблемы, фантазии или что-то в этом роде. — Возможно. — улыбаясь, согласился он и погладил ее по голове. — Отдохни, пока я переоденусь. Хороший обед поправит твое настроение. — Какой ты мудрый! — пробормотала Блэйр. — У меня самый мудрый в мире муж. Он поднялся, улыбнулся ей, затем подмигнул и вышел из комнаты. Услышав, что он поднимается в спальню, она вскочила с дивана и стала спиной к камину, подбоченись и пристально глядя в сторону их спальни. — Из всех тщеславных и самодовольных! — громко произнесла она. — Это бывает со всеми женщинами. Он еще хуже, чем я думала. От злости она не могла устоять на месте и принялась шагать по гостиной. — Я покажу тебе женские проблемы, Леандр, — сказала она. — Я не буду я, если не сделаю этого. Тебе и во сне не приснится, насколько я стану женщиной. К тому времени, как Ли принял ванну и переоделся к обеду, Блэйр удалось успокоиться, и она снова улыбнулась. Он сгорал от желания, отодвигая для нее стул, нарезая мясо и накладывая ей еду. Блэйр сидела тихо и спокойно, говорила мало и загадочно улыбалась, разрезая свой кусок мяса на маленькие аккуратные кусочки. «В клинике сегодня был один интересный случай», — начал рассказывать Ли. «Пришла женщина, которая считает, что она беременна, а я подозреваю, что у нее киста. Я хотел бы, чтобы ты посмотрела ее завтра». «Нет, Ли, я не могу. Хьюстон договорилась о моем визите к портному. Потом мы с Ниной встречаемся за ланчем, а во второй половине дня я должна быть дома, чтобы заняться хозяйством. У меня совсем не останется времени». «Что ж, это может подождать до конца недели. Значит, завтра тебя в клинике не будет?» — Боюсь, что нет. Она взглянула на него из-под ресниц. — Быть настоящей женой требует больше времени, чем я предполагала. Оказывается, нужно столько всего сделать. А кроме того, я снова собираюсь принимать участие в жизни города. Я хочу заняться благотворительностью. Существует общество помощи и христианская миссия и... — Клиника Вестфилдов, — добавил Ли. — По-моему, работа там как нельзя лучше отвечает твоим намерениям. — Да, конечно, — холодно сказала она. — Если ты настаиваешь, я пойду в клинику завтра же. Я отменю встречу с портным и уверена, что другие жены обойдутся без меня. Им придется понять, что ты заставляешь меня работать. Думаю, я смогу объяснить им положение женщины, которой приходится отрабатывать свою еду». «Отрабатывать?» — задохнулся Ли. «Когда это я заставлял тебя платить за что-либо в этом доме? Укажи мне, где я нарушил свои обязательства по отношению к тебе. Тебе не нужно работать ни завтра, ни когда-нибудь в будущем. Я думал, что ты хотела работать». Блэр чуть не плакала. «Я хотела. Я хочу. Но я не знала, что ведение хозяйства отнимает так много времени. Сегодня мне пришлось продумать меню, потому что новая служанка оказалась не в состоянии этого сделать. А когда принесли ленты для моего нового платья, они оказались не того цвета. Я всего лишь хочу хорошо выглядеть для тебя, Ли. Я хочу, чтобы у нас был хороший дом, а я лучший, самый милый из жен. Я хочу, чтобы ты мной гордился. А это так трудно, когда я целый день провожу в клинике. Я не знала...» «Хорошо», — перебил Ли, швыряя на стол салфетку. «Я не хотел кричать на тебя. Я просто тебя не понял. Можешь никогда больше не ходить в клинику». Он взял ее руку и начал перебирать кончики пальцев. Она вырвала руку и стала складывать свою салфетку. «Утром звонил Джон Сильверман и просил передать тебе, что сегодня вечером в твоем клубе важное собрание. Он не объяснил, а я не спросила, в чем там дело». «Я знаю, что там будет. Они обойдутся без меня. Я действительно хотел поговорить с тобой о двух пациентах. В больнице лежит мужчина с нарывом на руке. Я подумал, что ты могла бы взглянуть на него. Мне бы очень хотелось посоветоваться». «Со мной?» — подняла ресницы Блэр. «Ты мне льстишь, Ли? Я ведь даже не закончила обучение. Что я могу посоветовать? У тебя такой опыт». «Но раньше...» «Раньше я не была женой. Я не знала никакой ответственности. Ли, мне кажется, ты обязательно должен пойти в клуб. Я буду чувствовать себя ужасно, если ты отдалишься от друзей. И кроме того, мне бы хотелось дочитать роман». «О, — безрадостно протянул Ли, — я, пожалуй, пойду». «Очень хорошо, дорогой, — сказала она, вставая. — Я ни за что не хотела бы вмешиваться в твою жизнь. Жена должна поддерживать мужа во всех его делах и не подводить его». Ли отодвинул стул и начал подниматься. Бок у него болел, и ему хотелось остаться дома и почитать газету, но он и в самом деле не заглядывал в клуб после женитьбы. «Может, Блэр права, и ему следует пойти. Он может с равным успехом посидеть и там. Кстати, послушает, что известно о стрельбе на шахте прошлой ночью. Ладно, я пойду, но не задержусь там. Может, нам удастся поговорить, когда я вернусь». «Одна из обязанностей жены — выслушивать мужа», — улыбаясь, сказала Блэр. «Поезжай, дорогой. А мне еще нужно кое-что дошить и пораньше лечь спать». Она поцеловала его в лоб. «Увидимся завтра утром». И Блэр выскользнула из комнаты, не дожидаясь ответа. Она наблюдала за ним сверху из окна гостевой комнаты. Ли двигался неловко, и она поняла, что рана по-прежнему болит, но почти не испытала сожаления, что отправила его одного. Он заслуживает хорошего урока. Когда экипаж скрылся из виду, Блэр спустилась вниз и позвонила Нине. «Давай поедем завтра на прогулку верхом», — предложила Блэр. «А то я с ума сойду от недостатка движения. Как ты думаешь, твой отец сможет провести меня завтра в больницу, чтобы осмотреть пациента? По секрету от всех, чтобы никто об этом не знал». Нина помолчала. «Уверена, что сможет». «Как хорошо вернуться домой», — улыбаясь, сказала она. «Встретимся в 9 у реки». Услышав, что Нина повесила трубку, Блэр резким тоном сказала. «Мэри Кэтрин, если хоть одно слово из моего разговора станет известно, я буду знать, кто это сделал». «Что вы, Блэр Хьюстон?» — заговорила телефонистка. «Я не под...» Сообразив, что выдает себя, она отключилась. Блэр прошла на кухню и сделала себе 6 сэндвичей с жареной говядиной. За обедом она ограничила себя подобающей леди порцией и сейчас умирала от голода. Когда Ли вернулся, она уже лежала в постели и притворялась спящей. В ответ на его поглаживание и попытки снять с нее ночную рубашку, она умоляюще попросила оставить ее в покое, сославшись на жуткую головную боль. Когда он отвернулся, она на секунду задумалась над тем, что делает. Его или себя она наказывает? — Это остеомиелит, — сказала Блэр Риду, тщательно осмотрев руку больного. Сноска. Остеомиелит — инфекционное воспаление костного мозга, обычно распространяющееся на другие слои костной ткани. «Когда вы в следующий раз дадите кому-нибудь в зубы, сначала выясните, чистил ли он их». Повернулась она к пациенту. «Ли поставил такой же диагноз», — сказал Рид. «Но он хотел услышать мнение другого врача». Она закрыла свой чемоданчик и пошла к двери. «Мне очень лестно, что он обратился ко мне, но мы с вами договорились, что вы не скажете ему о моем визите». Рид нахмурился, его некрасивое лицо собралось глубокими складками. «Договорились, но мне это не нравится». «Так же, как вы договорились помогать Ли в чем-то таком, что приводит его домой с огнестрельными ранами». «В Ли стреляли?» — потрясенно спросил Рид. «Несколько дюймов левее, и пули попали бы в сердце». «Я не знал». «Он не сказал». «Похоже, он мало о себе рассказывает. Куда это он ездит, что возвращается домой весь в крови?» Рид посмотрел на свою невестку, увидел огонь в ее глазах и понял, что не может рассказать о путешествиях Ли на шахты. И не только потому, что уважал желание сына. Он не доверял Блэйр с ее настроем спасти весь мир. На нее так похоже. Сотворить какую-нибудь глупость, может, такую же, как то, что делал Ли. «Я не могу сказать», — наконец проговорил он. Блэйр только кивнула и вышла из палаты. На улице ее ждала оседланная лошадь. Блэйр быстро поскакала к реке Тиджерас, где должна была встретиться с Ниной. Нина взглянула на Блэйр, потом на лошадь. Обе устали. «Все из-за моего братца?» Блэйр спешилась. «Он самый невыносимый и самый скрытный человек на свете». «Согласна. Но что конкретно он сделал?» Блэйр стала расседлывать лошадь, чтобы дать бедному животному отдохнуть. «Ты знаешь, что твой отец звонит ему и днем, и ночью, где бы он ни был. После этого Ли исчезает на несколько часов и отказывается говорить, где был. 2 дня назад он вернулся домой с ранами от 2 пуль в боку. А за ним по пятам шли люди Пинкертона. Это они стреляли в него. Чем он занимается?» — выкрикнула она, бросив одеяло на землю. Нина посмотрела на нее во все глаза. «Не представляю. И давно это продолжается?» «Я не знаю. Меня считают слишком недалекой для этого. Мне позволено лишь залечивать его раны, и никаких вопросов. О, Нина, что мне делать? Я не могу просто смотреть, как он уходит, и не знать, вернется ли». «В него стреляли люди Пинкертона?» «Тогда то, чем он занимается, должно быть...» «Незаконным?» — спросила Блэйр. «По крайней мере, на самой грани законности. Знаешь, иногда мне это безразлично. Я только хочу, чтобы он был цел и невредим. Боюсь, мне все равно, даже если он грабит банки в свободное от работы время». «Грабит?» — Нина села на камень. «Блэйр, я действительно не знаю, чем он занимается. Папа и Ли всегда ограждали меня от всех неприятностей. Мама и я всегда были защищены от любых трудностей. Может, мы с мамой были настолько увлечены нашими тайнами, что не думали, что они есть и у наших мужчин?» Блэйр со вздохом села рядом с ней. «Ли узнал, что я провезла на шахту листовки». «Рада, что твоя голова по-прежнему на месте. Ты в первый раз испытала на себе его гнев?» «Надеюсь, в последний. Я попыталась объяснить ему, что была так же огорчена его исчезновениями, как и он моим поступком, но он даже не слушал». «Он непробиваем», — согласилась Нина. «Ну так что мы будем делать? Больше ни у кого нет доступа на шахты. И если Ли так легко узнал об этом, я боюсь посылать листовки с Хьюстон или с другими девушками». «Вчера у меня было время подумать, и одно высказывание Хьюстон навело меня на мысль. Она сказала, что всегда хотела писать для женского журнала. Что, если в благотворительных целях мы издадим журнал и будем бесплатно распространять его в поселках среди жен шахтеров? Мы покажем несколько экземпляров управляющим шахтами, и я уверена, нам разрешат раздавать его. В журналах будут совершенно невинные статьи». «О модных прическах?» — вспыхнули глаза Нины. «Нашим самым воинственным призывом будет требование прекратить отлов калибри в Южной Америке ради перьев для дамских шляпок». «И ни одного слова о профсоюзах?» «Ни одного. Видим их простому глазу». Нина улыбнулась. «Мне нравится твое предложение. Но как же мы будем передавать наши сообщения? О, Алан, пожалуйста, заканчивай скорее учебу, чтобы мы могли вернуться домой», — подумала она. «С помощью кода. Я читала, что кодами пользовались во время американской революции». Сноска. «Американская революция. Война за независимость США 1775-1783 годов. Они представляют собой ряд чисел и букв, указывающих на определенные страницы определенной книги. Числа указывают на буквы, и путем несложных расчетов ты вычисляешь послание. Я не сомневаюсь, что Библия есть в каждом доме». Нина встала, сцепив от волнения руки. Мы могли бы сослаться на один из псалмов на первой странице, а потом... А как мы замаскируем числа? Боюсь, что страница чисел в женском журнале вызовет подозрения совета управляющих шахтами, ведь леди ничего не смыслят в математике. Выражением лица Блэйр напомнила кошку, только что наевшуюся сливок. — Образцы вязания, — сказала она. — Мы заполним образцами вязания не одну страницу. Будем периодически вставлять слова типа, чтобы связать левый рукав, но истинным содержанием будет шифр, позволяющий шахтерам узнать о профсоюзном движении в стране. Нина закрыла глаза и откинула голову. — Блестяще, Блэйр. Но что еще важнее, я думаю, это сработает. Ты все время в клинике, так что я пойду в библиотеку и займусь кодом, а... — Несколько дней меня не будет в клинике, — без улыбки ответила Блэйр. — Но я слышала, что к тебе так много желающих попасть, что им приходится ждать на улице. Блэйр отвернулась к реке. — Да, верно, — тихо сказала она и вдруг резко встала. — Когда-нибудь я удушу твоего брата, — страстно воскликнула она. — Я пытаюсь преподать ему урок. Но, по-моему, он слишком туп, чтобы понять. Он воображает себя моим отцом. Он дарит мне подарки, женскую клинику, отдает приказания, контролирует все мои действия. А когда я задала ему несколько вопросов, он так оскорбился, словно взрослый, которого ребенок спросил о его доходах. Я так мало знаю о Леандре, а он ничего мне о себе не рассказывает. И в то же время я и шагу не могу ступить за порог, чтобы не отчитаться перед ним. Мне не нужен еще один отец, я вполне довольна тем, который у меня был. Но как заставить его понять, что я не маленькая девочка? — Мне это не удалось, — сказала Нина. — Между прочим, мой отец все еще дарит мне на день рождения кукол. — Ты сказала, что пытаешься преподать Ли урок? — Каким образом? — Я... Блэйр посмотрела в сторону. — Он твердит, что ему нужна леди, и я стараюсь быть ею. Нина с минуту раздумывала. — Ты имеешь в виду уход за собой? Ванны с пеной и все такое прочее? Беспомощность и слезы над разбитой тарелкой? Блэйр с ухмылкой повернулась к ней. И бесконечные коробки шоколада, а ночью головная боль. Нина начала смеяться. — Хочу тебя предостеречь, что может пройти 10 лет, прежде чем Ли поймет, что ему преподают урок. Тебе следует делать это более явно. Плохо, что ты не можешь упасть в обморок при виде заусенца. Блэйр вздохнула. — Между прочим, ему нравится все, что я делаю, за исключением головной боли. Он не против, что я целый день сижу дома и отдаю распоряжение миссис Шеннис. — Исходишь при этом с ума, я права? — Уже нет, — улыбнулась Блэйр. — Сегодня же я начну работать над кодом. Буду хоть чем-то занята. Если я так и буду сидеть дома, мама начнет присылать мне ягоды для консервирования. — У меня есть такой рецепт варенья из чернослива. — Что язык проглотишь? — закончила Блэйр. — Я слышала о нем. — пояснила она, седлая лошадь. — Я еще не готова собирать рецепты. Но если я взгляну еще на один образчик ткани, я действительно могу упасть в обморок. Я позвоню тебе завтра и сообщу, как подвигается работа над образцом вязания. Я хочу закончить его до начала работы над журналом в целом и до того, как мы посвятим кого-либо в наши планы. Сначала все отпечатаем, а потом объясним остальным, в чем дело. Когда тебе нужно возвращаться в Филадельфию? Через 10 дней. Пройдет целая вечность, пока Аллан закончит учебу. Я хочу, чтобы ты познакомилась с моими тетей и дядей в Пенсильвании. Я дам тебе их адрес и напишу им о тебе. И друзья у меня там есть. Ты не будешь чувствовать себя так одиноко. — Спасибо. Может быть, с их помощью время пробежит быстрее? — Удачи тебе, Сли! — крикнула она вслед Блэйр, уже скакавшей прочь.